Из-за потока адского жара он покачнулся на пятках, и встроенный в его доспех кагитатор тут же вызвал каскад предупреждения о целостности. Затем, когда эхо взрыва стихло, наступила короткая тишина. Сержант Агрикс и его бойцы занимали позиции позади сервата. Вдруг с отвратительным скрежещущим звуком раздробленные некроны начали собираться заново, со щелчками вставляя на место искалеченные конечности и неуверенно поднимаясь на ноги. В поле зрения появились ряды бледных огней. Безжизненные глаза некронов тупо уставились на кровавых ангелов. Ксеносы наставили оружие и двинулись вперед, шатаясь, как заводные болванчики. «Разломайте их на части!» — взревел серват, направляясь в дым. «Ничего не оставляйте целым!» Коридор наполнился светом и шумом, едва кровавые ангелы выстрелили снова. Плазма прорвалась сквозь сомкнутые ряды некронов, но безжизненные воины тоже ответили огнем. Мерцающие гаусс-лучи изумрудного цвета с шипением покинули их винтовки и погрузились в латы кровавых ангелов. Один из разрядов угодил сервату в плечо, отчего он чуть не потерял равновесие, и, к своей ярости, лейтенант почувствовал, что наплечник распадается. Трупный свет омыл замысловатую броню, и кусок керамита рассыпался, словно замок из песка. Серват перекатился и, вскочив на ноги, оказался лицом к лицу со стрелявшим в него противником. Тот был почти одного с ним роста, но его лицо представляло собой не более чем безжизненную маску из ржавого металла. В такой близи Астартес смог уловить искру затуманенного сознания в глазах Ксеноса, бледное тусклое воспоминание о жизни, которое эхом отдавалось в веках. У сервата была всего секунда, чтобы приметить эти особенности, прежде чем он начисто срубил голову некрона с плеч, взмахнув силовым мечом. Лейтенант знал, что делать дальше. Когда обезглавленный пришелец отлетел от него, серват подскочил к нему, поднял болт пистолет и принялся вгонять в дергающееся тело одну пулю за другой. Металлические осколки со свистом устремлялись в разные стороны, звонко ударяясь о переборки, но серват продолжал стрелять, пока обойма не опустела. Наконец некрон успокоился, получив такие серьезные повреждения, что уже не мог самовосстановиться. Его останки запульсировали нефритовым огнем и начали исчезать. Рядом появился сержант Агрикс, рассекающий некронов силовым клинком в шквале ударов. Двух офицеров подсвечивала сзади буря плазменного огня, создаваемая остальными членами отделения изничтожителей, которые посылали в неприятеля лазурные энергетические копья. На секунду он замер в восхищении, чувствуя, что его тело и доспехи работают так, как надо. Все сухожилия, синапсы и сервоприводы превратились в единое оружие. Серват упивался благородством битвы. В его ушах грохотали выстрелы кровавых ангелов, словно барабаны Великой Симфонии. Некроны отступали, не устояв перед свирепостью атаки кровавых ангелов. Лейтенант воспользовался преимуществом и повел космодесантников в следующее помещение. Они резали и взрывали некронов со сверхчеловеческой скоростью. Чужаки старались произвести саморемонт, но двигались неимоверно медленно по сравнению с проворными легионерами, поэтому каждого подбитого механоида добивали вторым зарядом плазмы, а затем третьим и четвертым, пока их металлические формы не менялись до неузнаваемости. Серват удовлетворенно кивнул, увидев, что многие некроны теперь не пытались встать, а исчезали, оставляя на палубе лишь выгоревшие силуэты. Он взбежал по широким ступеням на просторный клеристорий, простиравшийся над залом, высунулся с балкона и начал швырять гранаты в лязгающих некронов внизу. Сержант Агрикс и трое других космодесантников все еще сражались у прохода, так что серват метил в дальний конец зала. Гранаты сдетонировали, мир заволок белый свет, и раздался скрежет переборок. Едва сияние угасло, лейтенант увидел, что проделал огромную брешь во вражеских порядках. Другие кровавые ангелы бросились вперед и тоже кинули гранаты. Последовала какофония оглушительных взрывов, и некроны принялись массово отступать, ошеломленные натиском и искалеченные. Части их тела искрили. Серват перезарядился и, обрушив болтерный огонь на головы врагов, обратил в пыль ковыляющие фигуры. Кровавые ангелы, находящиеся под клеристорием, ворвались в проделанный в неприятельских войсках пролом, образовали круг, опустились на одно колено и дали плазменный залп во всех направлениях, уничтожая пошатывающихся некронов. Серват вытащил силовой меч и спрыгнул. Клинок приземлился раньше воина, гудящий силовой меч пронзил грудь чужеродного робота, и по инерции они оба врезались в толпу. Холодные пальцы некрона сомкнулись на горжете лейтенанта, но он с воплем протестующего металла извлек меч и разрезал противника надвое. Когда тот рухнул на пол, содрогаясь и завывая приводами, Серват стал обрушивать на него град ударов мечом, срезая куски металлического сплава и железных кабелей, пока части тела не перестали двигаться. Кровавые ангелы расчистили большое пространство в центре комнаты. Сломанные андроиды лежали повсюду, мерцая и дергаясь, вплавленные в палубные настилы и страшно деформированные. Те, кто еще стоял на ногах, участвовали в беспорядочной схватке. Безмозглые некроны пытались справиться с воцарившейся неразберихой, но их выстрелы, теперь непродуманные и неточные, лишь разрушали колонные карнизы в помещении, а не поражали космодесантников. Что-то большое ворвалось в зал за спиной у авангарда некронов. Сквозь клубы дыма к лейтенанту пробивалась огромная паукообразная конструкция. Большинство светолент над головой разбилось, но некоторые все еще мигали и на мгновение высвечивали образ роботического чудовища. Грузное бронированное брюхо покоилось на шести ногах, от поступи которых тряслось все помещение, и сверху на оплавленный металл падали обломки каменной кладки. Боевая машина беззаботно топтала собственные войска, лишь бы добраться до лейтенанта кровавых ангелов. Когда она проходила точно над люминами, Серват увидел, что там, где должна быть голова, установлено кресло, в котором с гордым видом восседает повелитель некронов. Лорд надменно взирал на него через все поле битвы, а его поза говорила о напряженной сосредоточенности, которой не хватало другим некронам. Предводитель механоидов направлял своего металлического паука к Сервату. По помещению разносился громкий лязг, когда когтистые лапы пробивали палубу. Несмотря на грубое пренебрежение боевой машины к солдатам, присутствие чудовища ободряло некронов. Они перестали стрелять и сформировали стройные ряды для организованного отхода от кровавых ангелов, которые сидели в центре комнаты. Через несколько секунд космодесантники были зажаты в кольце из пушек, нацеленных на них с холодным бесстрастием. Когда суматоха прекратилась и дым рассеялся, в зал ворвались еще десятки некронов. Теперь сыны Сангвини оказались островком посреди моря невыразительных масок смерти. Сержант Агарикс помог одному из товарищей подняться на ноги, и отделение настороженно огляделось. Воины были полностью окружены. С торжественной серьезностью они выпрямились и подняли плазменные выжигатели. «За Сангвине», — сказал сержант Агарикс. «За Сангвине», — без тени страха ответили его люди. Серват бросился к ним, но огромная боевая машина преградила ему путь. Повелитель некронов воздел оружие, напоминающее косу с длинной ручкой. Раздался его голос, похожий на скрежет сверла по металлу. Чужак обратился к кровавым ангелам на несвязном подобии готика, и Сервату показалось непристойным слушать слова родного языка из уст древнего механического трупа. Нарушители, несмотря на неоднократные предупреждения, вы вторглись на суверенную территорию и в святая святых достославного династа, того, кто призван править, Файрона из царского дома Хиниси, его победоносного величества Минхаза Несмертного. На мгновение воцарилась тишина. Некрон сделал паузу, чтобы кровавые ангелы смогли оценить великолепие его речи. Единственными звуками были гудение сервоприводов в доспехах воинов и стон провисшего пола. Серват взглянул на палубные плиты, деформированные под воздействием температуры. В процессе ожесточенного сражения несколько подпорок разрушилось, и казалось, целые секции палубы могут рухнуть еще до того, как напыщенный некрон закончит свое выступление. «Ваш корабль идет курсом на столкновение с нашим неприкосновенным коронным миром», продолжил предводитель, направляя своего механического скакуна вперед. Толстые, как деревья, ноги опустились рядом с Серватом. «Вы не оставляете нам выбора», сказал он, властно обозревая комнату. «Вы сражались с некоторой честью, но...» Некрон прервал свое заявление, как только лейтенант бросился в центр комнаты. Орудия боевой машины развернулись и нацелились на космодесантника, который прикрепил гранату к палубе и побежал обратно к лестнице, махнув рукой сержанту Агариксу. Паукообразный шагоход выстрелил как раз в тот момент, когда граната взорвалась, сломав поврежденную стойку и пробив дыру в палубе. Он закачался, дергая ногами, а затем полетел в яму с визгом заевших шестеренок. Раздался грохот. Военная конструкция упала на нижние уровни. Каждый некрон в зале запнулся и опустил оружие, словно марионетка, которой перерезали веревочки, но через долю секунды они пришли в себя, подняли оружие и приготовились к новой схватке. Кровавые ангелы последовали приказу Сервата и забрались на клеристорий. Они вскарабкались по распоркам и перелезли через балкон. Оказавшись наверху, Воины повернулись и обрушили плазменную бурю на андроидов. Как только их повелителя не стало, некроны снова утратили меткость и огневую дисциплину и дрогнули перед обстрелом кровавых ангелов. Большая часть пола вдруг провалилась, и ряды воинов исчезли из виду. «За Сангвине!» — кричал Серват, вместе с братьями отправляя оставшихся ксеносов на свалку грудой стальных конечностей и извивающихся кабелей. Через несколько минут все закончилось. Космодесантники опустили оружие и осмотрели место бойни. Живой сплав некронов теперь нельзя быть отличить от поврежденного металла палубы. Некоторые из черепаликих ксеносов еще были узнаваемы, но, когда дым рассеялся, огонь в глазницах потемнел и фрагменты тел начали дематериализовываться. Серват перезарядил пистолет и кивнул сержанту Агариксу. Тот отсалютовал, и они оба вышли через западную дверь. Противников за ней не оказалось, только разбросанные детали тех, кого разорвало гранатами. Пока лейтенант осторожно пробирался между стальными останками, в глазницах одного из черепов зажглось два огонька. В тот же миг расчлененное и обожженное туловище поползло к голове, подтягиваясь на одной руке. Серват презрительно скривил губы. Это создание нельзя было назвать живым ни в каком смысле, и у него не было убеждения или веры, оно было просто запрограммировано убивать. Офицер превратил череп в лужу шлака и зашагал дальше. Следующие несколько комнат были пусты, если не считать сюрреалистичной сцены с аккуратно обезглавленным трупом, оставшимся после наступления некронов. Третье помещение обрушилось, но над проломом остался тонкий мостик. Кровавые ангелы неслись через полумрак без остановки. Сервореактивные пластины брони шипели, а плазменное оружие гудело, нацеливаясь на клубы тьмы всякий раз, когда с нижних уровней вырастали столбы дыма. Лейтенант Серват промчался через огромную заброшенную часовню, остановившись лишь за тем, чтобы прошептать короткую молитву перед статуей ангела Сангвине, а затем, достигнув узкой заостренной арки на дальней стороне, застыл на месте и вскинул руку в знак предупреждения сержанту Агариксу. В следующем коридоре эхом отдавались звуки битвы. Лейтенант услышал свирепый лай болтерного огня и вой оружия ксеносов. В темноте вспыхивали огни, багровые, зеленые, затем белые, озаряя настенные фрески. Серват махнул Агариксу, чтобы тот следовал за ним, и медленно пошел вперед, на ходу вытащив пистолет из кобуры и выставив перед собой. Проход заканчивался длинным прямоугольным атриумом с потолком слишком высоким, чтобы разглядеть его. По разные стороны зала располагались 9 больших арок, 8, темные и безмолвные. Девятая же словно врата в ад. Она была завалена отрубленными частями тела и освещена вспышками перестрелки. Сразу за ней находилось отделение кровавых ангелов, забаррикадировавшиеся за поваленными статуями. 5 воинов сдерживали десятки некронов, наступающих волнами, и успешно отбрасывали автоматонов с мертвыми лицами обратно во мрак. Их металлические конечности блестели при дульных вспышках болтеров. Серват и Агарикс поспешили к месту сражения, пересекая огромный пустой зал. «Отделение Люпума», — пробормотал Серват, заметив маркировку на великолепно сработанных латах 10-го поколения. «Сержант Люпум», — позвал он, открывая канал связи. Один из кровавых ангелов оглянулся, не прекращая стрелять по наседающим врагам, и махнул рукой в сторону другой арки, дальше по атриуму. «Брат лейтенант Серват, отправляйтесь на мостик». Его голос потрескивал в воксе, напряженный, но ясный. «У нас приказ от лорда Рацила очищать этот путь, но все остальные должны собраться на капитанском мостике». Он замолчал, когда некроны сосредоточили на нем огонь. Гаусс лучи прошили упавшую статую и заставили Люпума пригнуться, когда камни вокруг него рассыпались. Через мгновение он снова встал и спокойно продолжил стрелять. «За императора и Сангвине!» — воскликнул он, не оборачиваясь. Последовал еще один залп из гаусс-оружия, и кровавые ангелы исчезли из виду, накрытые покровом пыли и дыма. «За императора и Сангвине!» — повторил Серват и повел своих людей дальше. К тому времени, как они добрались до командной рубки, там уже развернулась настоящая битва. Воины вошли в помещение на уровне чуть выше командного помоста и увидели, что он завален трупами кровных рабов и адептов. Большинство сервиторов обмякли в своих каменных люльках. Из их смертельных ран сочились кровь и дым. Лишь немногие сидели, склонившись над экранами и усердно работая за руническими панелями. Возникавшие на дисплеях глифы ненадолго озаряли их красивые позолоченные маски. Ни Мефистона, ни Рацила нигде не было видно, но другие кровавые ангелы лежали, сжавшись на ступеньках. В дыму их едва можно было разглядеть, но все же становилось ясно, что они мертвы. У них отсутствовали части тел, Блестящие внутренности вываливались из аккуратно разрезанных сегментов силовой брони. Серват вздрогнул при виде павших братьев. Орден не мог позволить себе таких потерь. Он знал всех этих воинов по именам. Мерката, Акутус, Кастор, Маркия. Герои все и каждый. Они пережили столетия войны, чтобы умереть здесь, на мостике собственного корабля. Рубка клятвы на крови представляла собой куполообразный зал, разделенный двумя подвесными переходами, которые расходились от центрального командного помоста в форме капли крови. Одна сторона купола была завешена большими церемониальными знаменами, прославляющими каждую из многочисленных битв с участием фрегата, а другая служила окном к звездам. Сейчас, однако, крупный стеклянный свод отражал бушующее под ним пламя, и все же сквозь дым Серват мельком различил картину снаружи. Десятки некронских судов кружили над клятвой, словно падальщики над раненым зверем, и посылали ослепительный шквал разрядов в накренившийся фрегат. На мостике обстоятельства складывались не лучше. Большие участки двух проходов были срезаны и упали на нижние уровни, а оставшиеся заполняли некроны войны. Два отделения кровавых ангелов удерживали оба прохода, непрерывно поливая огнем из болтеров неумолимо наступающих ксеносов, грамотно используя затор в узком месте и сбивая передние ряды противников в пустое пространство внизу. Многие кровавые ангелы на этих подвесных дорожках получили ранения. Отстреливаясь, некоторые спотыкались о трупы кровных рабов, что погибли, пытаясь им помочь. Агарикс, рявкнул Серват по воксу, кивая на проходы. Сержант отсалютовал, принимая приказ, и побежал через командный помост. Он направился к одному проходу с двумя солдатами своего отделения, а остальных отправил в сторону другого. Прямо на ходу бойцы Агарикса посылали в некронов сгустки плазмы. Изумрудные лучи опять захлестали по стенам, взрывая экраны и прорезая пласталь. Рабы пригнулись и закрыли лица, но Серват, не обращая внимания на отскакивающие от брони обломки, подошел ближе. «Сохраняйте нынешний курс», — сказал он. Кастула вытер кровь с лица, выпрямился и выполнил воинское приветствие. «Да, мой господин, как прикажете. Хотя этот курс ведет нас в самое сердце вражеского флота». Воин показал на огромное круглое окно, занимающее одну сторону командного мостика. «Мы направляемся к планете, где они появились». Серват собирался задать еще вопрос, когда увидел что-то приближающееся сквозь дым с дальней стороны командного помоста. Какое-то мгновение он не мог разобрать очертаний, но потом понял, что это пара громадных тенистых крыльев. В темноте как будто садился гигантский орел. Дурное предчувствие скрутило желудок Сервата. И хотя он был воином Адептус Астартес, не знающим страха, лейтенант сделал несколько шагов назад, когда тень приблизилась, и его сердце бешено заколотилось. Тьма, окружающая крылья, полнилась иными формами. Мрак сгущался и образовывал свернувшихся кольцами безликих существ, бурлящих и вращающихся в дыму. На палубе вырастал огромный теневой столб из этих невесомых и бестелесных созданий. Побелевшие от страха кровные рабы попятились от панелей управления. Затем крылья и тени расступились, и из дыма с гордо воздетым подбородком появился Мефистон, сжимающий в руке меч. Следом за ним возник лорд Рацел, и невольники распростерлись на палубе при виде двух могучих героев. Мефистон прошел мимо Сервата и первого помощника Кастула и навис над одним из сервиторов в нишах управления. Он изучил показания на экране, пробормотал несколько слов и пробежал пальцами по клавиатуре. По экрану поползли колонки данных. Миллионы рунических символов прокручивались слишком быстро, чтобы за ними поспевали глаза смертных, но Мефистон читал их все. После он нажал несколько клавиш, и дисплей очистился, но перед лицом старшего библиария зажглась голографическая проекция планеты. Он рассмотрел ее, кивнул и повернулся к Рацелу. Сражение на подвесных дорожках стало еще яростнее, и Мефистону пришлось повысить голос, чтобы его услышали. «Пресыщенная коса», — сказал он, имея в виду древнее руководство для членов Либрариума, страницы с 1200 по 1250. «Сможешь провести четвертый и пятый ритуалы?» «Разумеется, старший библиарий», — ответил эпистолярий. «Мое второе зрение тускнеет, как и ваше, но я чувствую потоки варпа так же остро, как и всегда». Мефистон кивнул, и Рацел сошел с помоста в развивающейся в дыму мантии. Добравшись до нижних уровней мостика, Рацел вышел на середину подвесного прохода и, припав на одно колено, быстро зашептал, царапая что-то на палубном настиле. Прожилки бледного огня разошлись по дорожке, пройдя под ногами у сражающихся кровавых ангелов, и опутали стены помещения. На командном возвышении Мефистон проводил тот же ритуал, связывая свою мощь с силой Рацила. Свет струился по дорожкам и спиралью огибал колонны, пока вся комната не покрылась псионическим узором. Воздух замерцал, как при мареве, и кровные рабы затряслись, когда эфирные потоки зажурчали в их разумах. Когда на мостике замигали экраны с предупреждениями и заревел сигнал тревоги, Мефистон удовлетворенно кивнул, а затем поднялся и посмотрел через главное окно на планету. «Свяжитесь с вражеским флагманом», — сказал он. «Я хочу поговорить с их командиром». Первый помощник отдал честь и заковылял к одной из навигационных люлек, после чего приказал сервитору поприветствовать неприятельский флот. «Мой господин», — обратился Кастула через несколько секунд, качая головой. «Ответа нет. Возможно, если мы...» Шум боя внезапно прекратился. Некроны на дорожках просто перестали двигаться, застыв подобно истуканам с оружием, нацеленным на кровавых ангелов. Залпы больше не были слышны, и за смотровым стеклом засверкали звезды. Из вокс-динамиков в нишах над головой донесся голос, напоминающий, скорее, пронзительный металлический скрип, холодный и нечеловеческий, как сама пустота. «Враги регента», — протянул он, — «говорит лорд Суфис, первый вестник его величества Минхаза Несмертного. У вас мало времени. Вам позволено молить Файрона о прощении, прежде чем мы уничтожим вас». Барабаня пальцами по рукояти силового меча, властелин смерти расхаживал взад и вперед по командному возвышению, погруженный в свои мысли. «Я лорд Мефистон», — наконец ответил он, старший библиарий капитула кровавых ангелов и слуга бессмертного императора человечества. Тишина. Из динамиков доносился лишь треск. Мефистон посмотрел через обзорный экран, как будто мог видеть экипаж далеких крейсеров. «Вам известно о военном трактате, изложенном на так называемых занахских табличках». Минуло несколько секунд помех, затем голос раздался снова. «Я знаю о занахе». Мефистон подошел ближе к центру отверстия в вершине купола. В соответствии с пятым правилом занаха, как высокопоставленный представитель императора, я официально прошу об аудиенции у Минхаза Несмертного, вашего Файрона и регента. В следующем ответе безошибочно угадывалась нотка замешательства. «Его победоносное величество только ознакомит тебя с уже оглашенными фактами, кровавый ангел. Вы нарушили границы. Это царские владения. Вы должны умереть. Ты смеешь отвечать за своего Файрона?» Мефистон снова принялся расхаживать по комнате. «Предполагаешь, что знаешь, какова его воля?» Снова тишина, на этот раз дольше. Когда голос вернулся, он показался таким же безжизненным и механическим, как и в первый раз. «Я подам официальное прошение его величеству Файрону от твоего имени, кровавый ангел, но не могу сказать, как скоро ты получишь ответ. Прежде чем я смогу обратиться с этой просьбой, мне предстоит решить множество придворных вопросов». Мефистон уже собирался ответить, но помехи прекратились. Он посмотрел на куполообразный шлем. «Как скоро мы сможем выйти на геостационарную орбиту Марсуса?» «Марсуса, господин?» Старший помощник непонимающе завертел головой. Мефистон махнул рукой в сторону планеты, которая быстро заполняла окулюс. Кастула посерел от боли. Под его одеянием образовалось пятно крови, но он все же нашел в себе силы наклониться над дисплеем и постучать по руническим клавишам. «Минимум час, старший библиарий. Некоторые из наших основных двигателей повреждены, и мы ограничены в возможности корректировать траекторию сближения, но, думаю, мы сумеем поставить клятву на крови на высокий якорь. Артиллерийские палубы взорваны. Мы лишились орудийных батарей и ЛЭНС-установок. Пустотные щиты отключаются. Для противника мы скоро станем как мишень в тире». Мефистон кивнул на огни, мерцающие на мостике. «Есть несколько способов защитить корабль, первый помощник Кастула. Поле, которое мы с Рацелом создали, не просуществует вечно, но в дополнение к этому я выиграл время, сковав ксеносов их собственной бюрократией». Мефистон отошел от командного помоста. «Я вернусь раньше, чем им придет в голову снова открыть по нам огонь». Мефистон жестом призвал остальных космодесантников следовать за ним на посадочную палубу. «Мне нужно поближе взглянуть на Марсус». Глава 4. В поле зрения показался Марсус, горящий, разрушенный и черный. Пока аэрокосмический корабль спускался через стратосферу, Мефистон изучал безжизненный мир внизу. Через окулюс струился дьявольский свет, озаряющий десантный отсек. Рядом со старшим библиарием сидели эпистолярий Рацел и брат лейтенант Серват. В хвосте находились космодесантники Примарис из отделения изничтожителей сержанта Агарикса. Все смотрели на странные пейзажи, проносящиеся под ними. Разливы сапфирового пламени рябили на угольно-черных равнинах, собираясь в смоляные долины и омывая измученные горные вершины. Большинству этот мир показался бы сущей преисподней, но Мефистон почувствовал себя здесь как дома. Вездесущие мертвецы проплыли мимо него, на мгновение затихнув, и растеклись по обзорному окну, сродни туману. Их буря ненависти ослабла до легкого шквала. Иногда властелин смерти забывал, что только он может их видеть. Трагические последствия пережитых войн преследовали его в столь ясных образах, что иногда было трудно принять, что они нереальны. Сон горбатых духов стал такой же неотъемлемой его частью, как и изуродованная шрамами плоть. Марсус каким-то образом притупил ярость мертвецов, и они наконец перестали выть, глядя на простирающийся внизу адский ландшафт. Злобные оскалы смягчились, и пламя ненависти потускнело в пустых глазницах. «До сих пор заметны следы присутствия Империума», — сказал Мефистон. Даже среди всего этого уродства он различал прикосновение божественной длани Императора. Ему на глаза попалась одинокая башня, прорезающая прометеевые облака, элегантная игла из скалобетона, заставленная полуразрушенными имперскими статуями. Они напомнили воину о безделушках, которые имели при себе изводившие его привидения, печальные остатки того, что они любили в жизни. Мефистон отвернулся от окулюса к духам. Некоторые сжимали драгоценности или прекрасные одежды, большинство, однако, держало при себе различные вещицы личного характера, например, детские игрушки или клочки ткани. «Какие порой странные предметы привязывают нас к Материуму», — подумал он, сжимая овальный медальон с выгравированной львиной головой, который забрал у мертвого гвардейца на Гидрусе Ультериаре. Крышка была оторвана, и внутри уцелевшей половинки находилась выцветшая фотография. Кровавый ангел видел бесчисленное множество подобных предметов на трупах, но по какой-то необъяснимой причине именно этот медальон встревожил его. Мефистон убрал его обратно под мантию. «Бастионные шахты», — проскулил Видиенс, и его тонкий скрипучий голос наполнился благоговением. «Хвала императору! Значит, это один из миров, которые мы колонизировали до прихода некронов. Шахты», — повторил Мефистон, изучая разворачивающийся пейзаж. «Стройная башня с огромными осыпающимися орлиными крыльями, окруженная почтенными изваяниями в капюшонах, была почти так же прекрасна, как шпили его либрариума на Ваале. Не слишком-то подходящее название», — заметил старший библиарий. «Ваша правда, мой господин», — ответил Видиенс. «Они столь же красивы, сколь и важны. Неумершие звезды когда-то называли жемчужиной в престоле императора. Целые планеты здесь наполнены священным Прометеем». Видиенс отрегулировал настройки, и по экрану окулюса разошлась схема рудников, разделившая ландшафт на вертикальные стволы и горизонтальные галереи. «Марсус теперь, конечно, не пригоден для жизни. Он загрязнен и бесплоден, вдобавок наводнен ксеносами. Но все равно это подлинная сокровищница, разбитая на соты туннелей и шахт, словно улей. Планета изобилует необычайно богатыми месторождениями Прометея. Пласты тянутся на десятки метров в длину, а некоторые так и вовсе простираются на много километров. Если шахты так ценны, почему их бросили?» — спросил Серват. Механические крылья поднесли Видиенса ближе, раздался треск вращающихся шестеренок. Сморщенный маленький сервитор взял медный поднос под мышку, развернул вторую многосуставчатую конечность и указал на башню. «Божественные территории Марсуса пострадали от великого разлома, лорд Рацел. До того, как галактику расколол Цикатрикс Маледиктум, бастионные шахты Марсуса считались местом чрезвычайной религиозной и стратегической значимости. Верховные лорды Терры не собирались отказываться от такого сокровища, поэтому издали указ о начале славного крестового похода с целью изгнать ксеносов из их гробниц. Местные гарнизоны укрепили полками Астра Милитарум. Для отвоевания мобилизовали половину воинских резервов сектора». Видиенс поднял медную пластину. Все это старший библиарий отразил на своей грандиозной схеме. Мефистон провел пальцем у края подноса, где изображались ряды трупов, схематичные человечки, завернутые в простыни и с монетами на глазах. Все они были заключены в мерзкий глиф ксеносов, некронский анх, символ их давно почившего царя. «Крестовый поход к неумершим», — сказал Мефистон. «Его отменили, и гарнизон в итоге перебили. Бессмысленная катастрофа, выразил свое мнение Рацел. Если бы обратились за помощью к командору Данте, планета была бы спасена. Когда некроны только появились, они действовали неуверенно. Мы бы легко справились с ними. Корабль тряхнуло из-за сильной турбулентности, и привидения Мефистона, как будто вспомнив о своей цели, зацарапали его броню. Страдальческие, разъяренные лица закружились вокруг него, изрыгая проклятия. «Отправляйтесь к башне», — приказал старший библиарий, не обращая внимания на воющих мертвецов. Он знал, что пилот не слышит воплей, заполнивших его разум, поэтому подавил желание перекричать их и постарался говорить тихо. «Посмотрим, что ксеносы сделали с этим миром. Мой господин», — позвал пилот. В его голосе звучало удивление. «Снизу поступает какой-то сигнал. Имперский. Протоколы шифрования старые, но это не ксеносы. На поверхности хлестали бури, которые могли бы сжечь кожу смертного. Даже закованные в боевые доспехи, кровавые ангелы вынуждены были наклоняться вперед, сопротивляясь опаляющим порывам ветра. Космодесантники изо всех сил пытались удержаться на ногах, карабкаясь по почерневшим камням. Они шли потому, что осталось от старого транзитного пути и служило напоминанием о давно ушедшей цивилизации, некогда населявшей планету. Железнодорожное полотно погнулось во время агонии Марсуса, и то тут, то там из пыли торчали выгоревшие остовы вагонов и рудовозов, будто окаменелости ископаемых животных. По приказу сервата отделение Агрикса рассредоточилось полукругом, изучая безжизненный ландшафт через видоискатели своих плазменных выжигателей на наличие любых признаков движения. Старший библиарий Мефистон, эпистолярий Рацел и лейтенант сервата собрались позади кровавых ангелов, оглядывая горизонт с выступа облученной породы в форме кулака. Мефистон опустился на одно колено и расчистил пепел с земли. Кровные рабыни сопровождали повелителей, так как не смогли бы вынести негостеприимной атмосферы, но вместо них отправился Видиенс, изо всех сил старавшийся удержаться в воздухе в условиях взвихряющегося ионизированного дыма. Когда Мефистон соскреб землю, холодное сияние пробилось меж пальцев его латной перчатки. Земля под почерневшей коркой пульсировала фосфорисцирующим синим светом. Два других старших офицера подошли поближе, чтобы посмотреть, как старший библиарий ножом раскалывает камни. Внутри каждого было одинаковое ядро, горящее бело-голубым огнем. «Здесь ничто не может жить, мой господин», — сказал лейтенант Серват. «Пилот, должно быть, ошибся. Земля полностью заражена». Мефистон попытался ментально дотянуться до корабля, но псионическое оцепенение, которое он испытывал на борту клятвы на крови, стало еще более ярко выраженным с тех пор, как они приземлились. Как будто кто-то заключил его разум в свинцовый гроб. Старшему библиарию хотелось расцарапать свой череп и впустить свет. Он не мог даже прочесть мысли лейтенанта, стоявшего рядом. «Ты что-нибудь видишь, Рацел?» — спросил Мефистон, вглядываясь в вихрь. Рацел покачал головой. «Ничего, это место — настоящая дыра». Когда Мефистон поднялся на ноги, один из боевых братьев изничтожителей поспешил к лейтенанту, держа в руке ауспик, мерцающий во мгле изумрудным дисплеем. «Господин, опять загадочные сигналы, в нескольких километрах к северу, на передачу ксеносов по-прежнему не похожи». Лейтенант Серват взял устройство и всмотрелся в показания. «Источник под землей», — сообщил он, поворачиваясь к Мефистону и Рацелу. Властелин смерти снова попытался простереть свое сознание, но слепота не позволила. «Могли ли имперские граждане выжить со времен крестового похода?» — спросил Серват. «Это не имеет значения», — бросил Мефистон. «Я здесь, чтобы найти агрегат, затуманивающий мое зрение. Я отключу его, и мы уйдем. Мы пришли сюда не для того, чтобы откапывать мертвых». Серват смиренно кивнул. «Конечно, мой господин». Рацел взял ауспик и посмотрел на экран. Он постучал по нему несколько раз и передал Видиенсу, который порхал над головой воинов. «Что думаешь об этих вертикальных сооружениях? Это шахтные стволы, а горизонтальные линии – это отходящие от них подземные галереи, остатки бастионной шахты. И, судя по всему, большой. Все мануфакторумы и жилые районы планеты были разделены на административные округа, называемые кантонами. Похоже, это столица 12-го кантона». Оракулист остановился, чтобы стереть пыль с экрана. «Здесь протекали самые ожесточенные бои. Очевидно, эта шахта дольше всех держалась против некронов. Есть записи о сигналах бедствия, исходивших отсюда еще 2 столетия назад. Это место замолчало последним. «Меня не интересуют шахты», — отрезал Мефистон. «Найди центр активности ксеносов». Видиенс кивнул и принялся читать строчки светящихся рун. «Мой господин, существует не менее 350 крупных точек активности пришельцев на Марсусе, поэтому я не берусь утверждать, где сердце их армии». Старший библиарий обратил на себя внимание Серват. «Если есть выжившие всего в нескольких километрах отсюда, вероятно, они смогут рассказать о месторасположении главных войск некронов». Мефистон никак не отреагировал, и вместо него ответил Рацел. «Если там кто-то и остался в живых, то, возможно, жители планеты еще в здравом уме и знают историю войны». В шлеме Сервата послышалось потрескивание вокса. «Старший библиарий», — обратился он, крепче сжимая рукоять силового меча. «Большая кнеприятельская армия приближается с востока». Все взгляды устремились на Мефистона. «Мы дадим сражение здесь, старший библиарий?» – спросил Рацел. Мефистон покачал головой. «Если мы будем драться с каждым вражеским отрядом, это займет недели. Далеко ли до бастионной шахты, Видиенс? Если нигде не задержимся, прибудем туда примерно через 12 часов». Мефистон посмотрел на Сервата. «Управимся за 6». Лейтенант кивнул. «Отделение, вперед!» — рявкнул он, бросаясь вниз по склону к своим людям. Они продирались сквозь дым, мчась вниз по обугленным рельсам и взбираясь по неровным склонам. Через некоторое время воины попали в долину, где черная корка земли раскололась на плиты, из расщелин поднимались столбы холодного света, касающиеся нижней границы облаков. Казалось, космодесантники бегут по лесу лазурных шпилей, на фоне которых выглядят карликами. Кровавые ангелы поддерживали бешеный темп в течение нескольких часов, но в какой-то момент Мефистон задумался, достаточно ли это быстро. Атмосфера оказалась еще более ядовитой, чем он предполагал. Кагитатор его боевого доспеха непрерывно бормотал предупреждения и статистические данные, пока бронескафандр боролся с агрессивным излучением. Мефистон посмотрел вниз и заметил, что кроваво-красная краска на его латах пузырится и отслаивается. Адептус Астартес вывели специально для выполнения операций в такой враждебной среде, и определенное время они могли выживать в условиях почти любой атмосферы. И все же Мефистон никогда не встречал мира сурового настолько, чтобы его природа разлагала силовую броню. У них с Рацелом было немало способов защитить себя, но библиарий не хотел даже думать, что случится с Серватом и его отделением изничтожителей, если их доспехи не выдержат. Космодесантники пересекли долину и помчались вверх по склону, оставив позади чищобу сияющих колонн и ступив в область просторных обугленных равнин. «Снова некроны», — пролаял один из людей Сервата. «Они совсем близко и быстро приближаются с юга. Огромная грозовая туча, черная как тень, приближалась к ним, двигаясь против ветра. С той же стороны волнами донесся стон, пронзительный и скорбный, похожий на завывание волка». «Подождите», — продолжил боевой брат, — «на самом деле они направляются не к нам. Похоже, ксеносы пройдут мимо. Не уверен, что некроны вообще знают о нас, я думаю». Внезапно ускорившись, тени понеслись по плато с неестественной скоростью, и теперь они должны были окутать кровавых ангелов через считанные секунды, а не минуты, как предположил солдат. «Боевое построение», — гаркнул лейтенант Серват, опускаясь на одно колено и вытаскивая пистолет. Космодесантники Примарис заняли позиции и активировали оружие. Раздался рев зажигающихся плазменных ячеек. Мефистон вышел вперед отряда и обнажил силовой меч. Витарус заискрил магической энергией, как только Мефистон направил клинок на приближающийся сгусток пустоты. Психическое пламя окутало властелина смерти, и он превратился в точку света по сравнению с горой надвигающейся тьмы. «Дай мне взглянуть на них, Витарус», — почтительным тоном прошептал он. Исходящий от клинка алый свет пронзил темноту и явил взору дюжины маленьких одноместных машин, движущихся к ангелам по воздуху. Именно они и производили шум. Каждая представляла собой голый серпообразный каркас из проржавелого металла, где в зафиксированном положении сидел некронский воин, блестящая металлическая кукла с призрачным светом, запертым в черепе. Ни один из диковинных летательных аппаратов не направлялся непосредственно к кровавым ангелам. Они мчались к скалистому выступу на горизонте, петляя и кружась, как будто показывали ошеломительное представление воздушной акробатики. «Огонь!» — крикнул лейтенант Серват, и воздух затрещал от плазменных дуг. Несколько выстрелов попали в цель и разорвали корабль некронов на куски расплавленного шлака, обрушившиеся на другие летательные аппараты. Некоторые из них развернулись и открыли ответный огонь, выплевывая копья Гаусс энергии в кровавых ангелов, но большинство продолжало как ни в чем не бывало мчаться к отдаленному выступу. Мефистон протянул руку сквозь стены реальности, позволяя себе прочувствовать варп. Зрение его, может, и затуманилось, но силы не угасли. Некроны являлись бескровными кусками металла, давно мертвыми в любом привычном смысле, так что многие из его заклинаний были бесполезны. Ему требовались другие, менее тонкие средства обуздания имматериума. Когда реальность пропустила его, Мефистон сосредоточился на крупице империев и заточил ее в Витарусе. После он захлопнул межмирную дверь, пока его не охватило безумие, и рубанул мечом вниз, произнеся заклинание для высвобождения силы. В тот же миг варп-огонь прорвался сквозь мрак. Авангард некронов рассеялся брызгами расплавленного металла, и Мефистон покачнулся, чуть не сбитый с ног яростью взрыва. Ксеносы продолжали проноситься мимо, но теперь перед ними образовалась стена из взрывающихся летательных аппаратов, и они, казалось, были не в состоянии поменять свои непостижимые траектории, чтобы обогнуть ее. Раздался пронзительный звук рвущегося металла, когда один за другим пришельцы стали врезаться друг в друга, заполняя небо тоннами пылающего металла. Кровавые ангелы снова открыли огонь. Они успели привыкнуть к странному перемещению врагов, и каждым выстрелом поражали цели, превращая все больше некронов в дымящуюся шрапнель. Мефистон в замешательстве опустил Витарус. Большинство противников по-прежнему проносились мимо, полностью игнорируя легионеров. Отделение Агрикса дало еще один залп и сбило несколько кораблей, но через несколько секунд некроны исчезли, по спирали уйдя во тьму. «Приближаются еще», — с запада оповестил всех лейтенант Серват, и кровавые ангелы, приняв боевую стойку в положении полусидя, наставили оружие в другую сторону. Всего в нескольких километрах к западу маячила другая тень, испещренная серебряными точками и совершающая те же странные вращения. Мефистон поднял руку, сдерживая товарищей. Летательные аппараты ксеносов помчались мимо, устремляясь к пустому участку земли на краю расщелины. «У них другая цель», — догадался он. Тучи вспыхнули изумрудным светом, когда некроны начали яростный обстрел земли. Их орудия разрушали скалы и окаменелые останки деревьев, поднимая дым и пыль. «Тренировочные стрельбы», — предположил Серват. Рацел покачал головой. «Им не нужно тренироваться, в них заложена программа. Некроны должны были нас заметить. Так чем же они заняты? Ждите», — приказал Мефистон. Прочитав заклинание, он соткал крылья из теней и взмыл в вышину, откуда принялся наблюдать за странным поведением пришельцев. Они совершали сложные маневры, но далеко не хаотичные, как могло показаться. Некроны применяли взвешенную, осторожную тактику, но стреляли, по сути, в никуда. Властелин смерти легко спрыгнул на землю, и его крылья исчезли. Они ведут себя непонятно, но я читал о подобных случаях. Некроны тысячи лет проводят в своих склепах, прежде чем их воскрешают. Они обладают достаточно развитой технологией для защиты металлических оболочек, но вот сохранение в целости и невредимости умов – совсем другое дело. Их тела не разлагаются, однако рассудок часто разрушается. Рацел недоверчиво покачал головой. Выходит, они выиграли войну за планету, но проиграли битву за свой разум. Вероятно, так и есть, ответил Мефистон, наблюдая за далекими выстрелами. Но, если некроны в здравом уме, клятве может грозить опасность. Перемирие, которое я обеспечил, не будет соблюдаться, если о моем присутствии доложат их Фаерну. И щит, который мы с тобой возвели, не продержится вечно. Надо действовать быстро. Глава 5. Во славу 12-го, сказала сержант Луренс, поднимая створку взрывостойкой двери и покидая шахту. Яростный обжигающий ветер сразу обдул ее, отчего девушка пошатнулась и чуть не упала обратно в проем. Хотя ее жилистое тело было облачено в грязный и обугленный радиационный защитный костюм, а лицо скрывал респиратор, Луренс понимала, что у нее всего несколько секунд на выполнение задания. Если она замешкается, пагубное излучение Марсуса въестся в ее кости, и она умрет мучительной смертью еще до конца дня. Едва сержант выбралась на едкий воздух, как вонь горящих полимеров ударила ей в ноздри даже через дыхательный аппарат. Ее чуть не стошнило, но она знала, что другие будут наблюдать за ней, поэтому взяла себя в руки, спокойно поднялась на развалины старого транзитного моста и встала на виду у врага. В 800 метрах от нее в облаках пыли мелькали серебристые силуэты эскадрилья вражеских самолетов. Истребители издавали неровный стон, когда ветер продувал их серповидные фюзеляжи, казалось, будто небо плачет. Древние проводили яростную атаку, безжалостно хлеща бесплодную землю дугами гаусс огня, отчего темно-синие тучи вспыхивали зеленым. Атаковать, конечно, было нечего, и никогда не было. Древние целыми днями обстреливали пустую расщелину, обрушивая мощные залпы на каменную стену. Луренс не стала задерживаться, чтобы обдумать эту безумную сцену, поскольку уже чувствовала, как марсусианский воздух разъедает ее резиновый комбинезон. На миг она повернулась к древним спиной, а затем нырнула обратно через взрывоупорные ставни. Эскол захлопнул двери и упал на пол шахты, истерически хохоча. Гэтт ухитрился удержаться на ногах, прислонившись к одной из железных опор крыши, но его также распирало от смеха. Оба солдата опустили лазерные ружья, раскачиваясь взад и вперед и завывая от смеха. «Раттус, Раттус-2!» — воскликнул Эскол, здоровенный детина под 1,85 м ростом и сложением напоминающий броневик. И все же на мгновение Луренс увидела в нем мальчика, с которым вместе выросла. «Раттус, Раттус!» — взвыл Гэтт, полная противоположность Эскола. Почти такой же худой, как Луренс, и не намного выше. Сутулый, худощавый, он был живым воплощением их полкового прозвища. «Могильные крысы». «За 12-й», — сказал он, доставая фляжку и протягивая Луренс. Та сняла маску, чтобы сделать глоток, и, отпив немного, почувствовала жар, разливающийся в груди. Не смертельно обжигающий, как от радиоактивных облаков, а приятный, бодрящий жар бренди. «Раттус, Раттус», — пробормотала она, усмехаясь бессмысленности своей вылазки. Подурачиться хотя бы мгновение было своего рода спасением от действительности. «Они тебя заметили?» — спросил Эскол, все еще задыхаясь от смеха. «Древние-то!» Сердце Луренс бешено колотилось, и она не могла полностью скрыть дрожь в голосе, но все же попыталась говорить наплевательским тоном. «Да какая разница? Они нас ни во что не ставили столетия назад, когда мы действительно могли вломить им. Так что сейчас я им даром не сдалась». Эскол издал стон притворного беспокойства и закинул руку ей на плечо. «Зато мне сдалась». Она сильно ударила его в живот, и солдат упал, ревя от боли и смеха. Его лазвинтовка с лязгом покатилась по раздробленному полу, и Гэтту пришлось прыгнуть за ней, чтобы не дать свалиться в провал. Утрата оружия каралась смертной казнью, и никому из них не нравилась идея встретиться лицом к лицу с комиссаром, когда они вернутся в казармы Кайслота. «Ладно, пошли», — сказала Луренс, проверяя, правильно ли застегнут ее защитный костюм. «Мне нужно переговорить об этом с капитаном Элиасом. Если они продолжат атаковать этот хребет, случится еще больше обвалов. Древним, возможно, и нет до нас никакого дела, но такими темпами они скоро совсем уничтожат туннели». Все трое тут же стали чуть собраннее, вспомнив увиденное за последние несколько дней. «Три обвала почти на 5 километров», — покачал головой Гэтт. «Если так пойдет и дальше, казармы окажутся отрезанными от остальных шахт». Они замолчали на миг. Все следы прежнего веселья исчезли. Каждый хорошо понимал, что это будет означать для гарнизона. Если они лишатся доступа к залежам Прометия, то более не смогут питать генераторы, а без них долго не протянуть. «Все, потопали обратно в Кайслот», — выпалила Луренс. «Быть может, на этот раз я смогу заставить капитана Элиаса выслушать меня». Они легко спускались в нижний туннель, пролезая сквозь бреши в старых шахтных стволах и скользя вниз по ржавым остаткам вентиляционных труб. Перед ними разворачивалась сеть кривых галерей и выгоревших штолен, которая иномерянам показалась бы непроходимым лабиринтом, но троица солдат провела здесь всю жизнь, поэтому перемещалась легко и быстро. Чем ниже они спускались, тем светлее становились туннели. Прометиевые жилы, идущие вдоль вертикальных стволов, испускали холодное синее свечение, играющие на линзах респираторов и озаряющие нарисованные на масках стилизованные морды белых крыс. По мере углубления в недра планеты становилось жарче, но Луренс, Эскол и Гэтт все равно поддерживали прежний темп и вскоре вернулись к своей добыче. Никто и никогда не отваживался забираться так далеко на восток от Кайслота, но Луренс ощутила только слабый укол вины, когда увидела оставленный без присмотра рудовоз. Это была всего лишь небольшая вагонетка, но зато нагруженная бочками с прометием. Такое сокровище оставлять без защиты не следовало, но Эскол прекрасно знал, что сержант не в состоянии устоять перед вызовом. Они вслушивались в идиотские маневры древних несколько дней кряду, не в силах заснуть из-за бесконечного грохота их орудий, и Луренс стал мучить тот факт, что древние убивали их, даже не осознавая этого, поэтому она ухватилась за возможность выразить им свое негодование, пусть даже таким абсурдным способом, как выход на поверхность. Солдаты проверили, все ли крепления целы, а затем осторожно прислонились плечами к задней стенке вагонетки. «Повнимательней в следующей галерее», — пробасил Искол. «С момента последнего обвала она неустойчива. Видите, как подпорки наклонились? Того и гляди сломаются». Путешествие теперь протекало мучительно медленно. Прежде знакомые участки изменились и ослабли из-за толчков, вызванных маневрами древних на поверхности, и приходилось идти с гораздо большей осторожностью, чем обычно. Было неизвестно, где пол мог выдержать большой вес, а где нет. Любая ошибка стала бы фатальной. Одного внезапного толчка хватило бы, чтобы воспламенить весь груз, а сырого прометия в бочках было столько, что в шахте образовалась бы стоярдовая брешь. Так они и тащились, объезжая дыры в полу и возвращаясь на рельсы. «Знаю, ты считаешь, что я слишком хорош для тебя», — пробормотал Искол, на мгновение принимая на себя всю тяжесть груза и приподнимая тележку над разбитой колеей. «Но я готов снизить свои стандарты». Опустив тележку, он искоса взглянул на боевую подругу. «Ты ведь не такая уж и уродина». Обычно Луренс отвечала колким замечанием, но сейчас из-за напряжения не могла придумать ничего путного. «Трона ради», — выдохнул Гэт. Его лицо было всего в десятке сантиметров от лица Луренс. Она видела его сосредоточенный взгляд сквозь линзы предохранительных очков. «Оставь ты ее. Если она попытается стукнуть тебя, мы все превратимся в мясной фарш». Последний подход к казармам Кайслота был самым опасным. Воины вкатили вагонетку в следующую камеру и добрались до остатков узкого желоба. Клетки подъемников рухнули много веков назад, но инженеры Сабинского 12 проявили недюжинную изобретательность и соорудили систему на многороликовых блоках и тележках. Железные тросы свисали вниз, уходя в бездну яркого света, и были надежно прикреплены к несущей раме, пирамиде из металлических стоек, высотой 6 метров и приваренной к вершине шахты. «Они нас все еще выдержат?» – спросил Гэт. «Им придется», – ответила Луренс. Все трое солдат едва осмеливались дышать, пока закрепляли тросы по бокам вагонетки, запирали блоки и аккуратно сталкивали ее в пустоту. Канаты выдержали, и сержант ухмыльнулась. Она посмотрела на Искала и Гэтта и по глазам поняла, что они тоже улыбаются. «Кто поедет?» – спросил Искол. Одному из них требовалось спуститься на вагонетке, чтобы ее можно было отстегнуть, когда она доберется до следующего туннеля. «Ты слишком толстый», — бросил Гэт. «Подумай, сколько жира расплещется, если она сорвется». Он шагнул к мягко покачивающейся тележке. «Кроме того, у меня такое чувство». Шахта затряслась, как будто смеялась вместе с ними. Скрежет камней прокатился по туннелям, разбрасывая куски пластбетона по полу и поднимая пыль маленькими торнадо. Все трое замерли, и мгновение никто из них не произносил ни слова. Солдаты молча глядели на резервуары с прометием, ожидая, не взорвутся ли они. Дрожь прекратилась, и бочки остались нетронутыми. Гэт медленно попятился от вагонетки. «Заметили?» Эхо прозвучало по-другому, прошептал он, как будто даже повышенного голоса было достаточно, чтобы их завалило. Луренс посмотрела вверх шахты, где перекатывались тени. «Может, что-то приземлилось на поверхность?» «Древние», предположил Искол, но по его тону было ясно, что он так не думает. «А что еще может быть?» Пожал плечами Гэт, бросая взгляд на Луренс. «Ничего», — ответила она, — «должно быть, древние». Двое других солдат уставились на нее, а потом посмотрели в темноту. «Да у вас крыша поехала», — пробормотала она, впрочем, заинтригованная не меньше их. Последовало еще мгновение выжидательной тишины, а затем Луренс покачала головой и вздохнула, глядя вверх. «Хорошо, давайте быстренько глянем, что к чему, с одной из верхних галерей, но нам придется поторопиться. Мы и так слишком долго пробыли в верхних туннелях, а мне совсем не улыбается тащить два светящихся трупа обратно к этой штуке». Она кивнула на тележку. «Нужно вернуть ее на рельсы. Нельзя оставлять вагонетку вот так болтаться». Снова раздался низкий гул, тише, чем первый, но этого все равно хватило, чтобы заставить их отступить, пока шум не прекратился. «Определенно с поверхности», — сказал Гэт, глаза его блестели под маской. Первый звук был такой, будто что-то приземлилось, а второй, будто снова взлетело. «Древние не ходят по поверхности, напомнил Искол. Он был прав. Если не считать бестолковых воздушных бомбардировок, древние выходили только из самых нижних уровней шахт, словно духи неумерших, коими они, по сути, и были, древние поднимались из какой-то ямы, находящейся ниже самых глубоких шахт. «Тогда пошевеливаемся», — подстегнула товарищей Луренс, чувствуя странное возбуждение. Они осторожно поставили тележку на искореженные рельсы, и Гэт с помощью нескольких тросов закрепил ее на месте для большей устойчивости. Потом все трое схватились за тросы и молча стали карабкаться в царящую наверху темноту. Сабинский 12 не нуждался ни в картах, ни в схемах, ведь его бойцы и так знали каждую щель и насосную станцию, каждую смятую клеть на километры вокруг казарм Кайслота. Они уверенно поднялись на верхние уровни, вскарабкавшись по обугленным камням и трубам, и Луренс махнула рукой, призывая товарищей к тишине, когда они вошли в факторум на вершине шахтного комплекса. Хотя солдаты находились в нескольких метрах под поверхностью, радиационные костюмы предупреждающе засигналили. «Мы должны поторопиться», — пробормотала она скорее самой себе, нежели остальным. «Что я делаю?» — пронеслось у нее в голове, едва девушка уловила знакомый запах горелого пластика в марсусианском воздухе. Второй раз подходить так близко к поверхности было и крайне рискованно. Любой сильный порыв ионизированного ветра мог разорвать их скафандры, а если бы началась пепельная буря, то они и вовсе умерли бы за считанные секунды. Луренс отстегнула от пояса магнокль и быстрым шагом пошла по старому складу. По полу были разбросаны остатки ящиков и верстаков, всюду лежал бледный слой пепла. Искол и Гэт только сняли с плеч лазерные винтовки и направили их на большие двойные двери в дальнем конце склада, как вдруг что-то шевельнулось в тени. Могильные крысы резко обернулись, нацелив ружья на источник звука. В поле зрения показалась нелепая фигура, человекоподобный гигант, более 2 метров ростом и настолько мощного телосложения, что даже Искол выглядел на его фоне хрупким. Плечи казались неестественно широкими, а руки походили на пару толстых стальных тросов. Существо было голым, если не считать набедренной повязки. Плоть представляла собой сплошную багровую массу рубцовой ткани. Каждый сантиметр кожи блестел шрамами от ужасных ожогов. Тем не менее великан стоял гордо и излучал свирепую силу. На лице выделялись странные глаза, непропорционально большие и совершенно бесцветные, словно 2 белых шара посреди красноватых шрамов. Луренс и двое других с облегчением рассмеялись и опустили оружие. «Что здесь делает Агрин?» — произнес Гэт, оглядываясь в поисках других недолюдей. Искол поморщился и начал отводить Гэтта подальше от принюхивающегося существа, которое подходило к ним ближе. «Может, он услышал то же, что и мы?» — высказался Искол. Существо последовало за ними, и все трое солдат попятились. «Не дайте ему коснуться себя!» — прорычал Искол, сжимая лазружье. «Просто продолжайте двигаться», – процедила Луренс, положив руку на оружие товарища и мягко опуская его. «Ему нет до нас никакого дела. Тебе-то откуда знать?» – пробурчал Искол, но все же сделал, как приказано, и направился к дверям, бросив на недочеловека суровый взгляд. Луренс повела бойцов в подвальный этаж с длинным и узким помещением. Это была раздевалка, одно из зданий, где агрины обычно нацепляли на себя шахтерское снаряжение. Стены подвала давным-давно обвалились, и потому троица смогла пересечь его по всей длине, просто перелезая через развалины. «Он преследует нас», — сказал Искол, махнув в ту сторону, откуда они пришли. Луренс оглянулась и увидела. Агрин медленно шагал через руины, наклоняясь, чтобы протиснуться через те же проемы, через которые пробрались они. Он до сих пор принюхивался, мотая головой из стороны в сторону, словно собака, услышавшая зов хозяина. «Агрин не причинит вреда», — отрезала сержант, раздраженная тем, что Искол всегда нервничал в присутствии недолюдей. «Ага, если только касаться меня не будет», — пробормотал он. «Да расслабься ты», — посоветовал Гэт. «Я вот как-то раз встретил в Кайслоте женщину, которая...» Искол приподнял бровь. «Это не то, о чем ты подумал. Я общался с женщиной, которая однажды 2 месяца проработала в компании с Агрином. И прикинь, ее никогда не донимали радиационные болезни». «Чушь!» — фыркнул Искол, когда они дошли до конца помещения и остановились. «И вообще, когда это ты разговаривал с женщиной?» Луренс безнадежно вздохнула и кивнула на люк над головой. «Я уже выходила сегодня наружу, и будь я проклята, если выйду еще раз!» Она протянула магнокль. Искол и Гэт молча переглянулись, а затем первый резко выхватил оптический прибор и быстро взобрался по железной лестнице, ведущий к люку наверху. Он остановился на последней ступеньке, поправил костюм и капюшон и махнул рукой остальным. Посмотрев вниз, Эскол увидел гигантского недочеловека. Тот пересек комнату и уставился на него. «Не подпускайте этого ко мне», — прорычал солдат, а потом повернулся к люку, приоткрыл его и посмотрел в монокль. «Облака пепла», — пробурчал он. «Вниз», — рявкнули Лоренс и Гетт одновременно. «Не, я не пробурю», — ответил он. «Это что-то завихрило пепел. Что-то, Пресвятой Троон», — напряженно протянул он. «Что ты видишь?» — поинтересовался Гетт. «Ты там слишком долго», — воскликнула Лоренс, встревоженная нотками страха в голосе Эскола. Она стащила его вниз, вскочила по лестнице и закрыла люк. Когда девушка спрыгнула, Эскол сидел на куче мешков и выглядел ошарашенным. «Ну дык чего там?» — спросил Гетт без тени юмора. Эскол покачал головой. «Эй, к тебе обращаюсь», — огрызнулся Гетт. «Что это было?» Лоренс же сохраняла спокойствие. От нее не ускользнуло то, как напуган Эскол, и любопытство сержанта внезапно исчезло. Девушка не хотела знать, что он увидел на поверхности. «Звездные воители», — раздался голос, низкое, гортанное рычание, словно говорить пыталось большое животное. Лоренс удивленно повернулась к Агрину. «Звездные воители», — сержант не поняла слов, но благоговение в голосе недочеловека заинтриговало ее. «А чем ты, сержант?» — прошипел Гетт, качнув головой на бок. Лоренс покраснела под маской и кивнула, отступая от существа. Беседовать с агринами строго запрещалось, и не без причины. Существовал риск подцепить от них лучевую болезнь, да и вообще с мутантами-агринами едва уживались. В предыдущих поколениях на них устраивались погромы, проводились чистки, но сейчас для подобных мероприятий в живых оставалось непозволительно мало людей. Тем не менее, с точки зрения закона, Лоренс совершала преступление, обращаясь к существу. «Пошли», — пробормотала она, шокированная собственным неразумным поведением. «О чем я только думала», — добавила она, оглянувшись на Гетта.